слушайте главу 10. Привязанность к духовному и отрешенность от материального. Тот, кто, занимаясь преданным служением, обрел знание, отрекся от всего материального и таким образом осознал себя, видит все в истинном свете. Такой человек становится безразличным к материальному бытию, и влияние материальной природы на него ослабевает. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 18. Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады. Как болезнетворные микробы в первую очередь воздействуют на ослабленный организм, так и материальная природа, иллюзорная энергия, оказывает воздействие на того, кто слабее, то есть на обусловленную, а не на освобожденную душу. Обрести освобождение значит осознать себя, а для этого необходимо обладать гьяной, знанием, и вайрагьей, отрешенностью. Без знания постичь природу своего «я» просто невозможно. Тот, кто понял, что он бесконечно малая частица высшего духа, избавляется от привязанности к материальной обусловленной жизни. С этого начинается преданное служение. Не очистившись от материальной скверны, невозможно заниматься служением Господу. Поэтому в данном стихе говорится «Джнана вайрагья юктена». Тот, кто полностью осознал свою природу, отрекся от мира и не имеет материальных привязанностей, может, занимаясь чистым преданным служением, бхакти-юктена, стать слугой Господа и развить в себе любовь к Нему. Слово «парипашьяти» значит, что он видит вещи такими, как они есть. Тогда материальная природа практически перестает оказывать на него влияние. Это также подтверждается в Бхагавадгите. Тот, кто достиг самосознания, обретает истинное счастье, выходит из-под влияния материальной природы и избавляется от скорби и желаний. Господь называет этот уровень Мад-бхактим лабхате парам – истинным началом преданного служения. В Нарада-панчаратре тоже говорится, что только очистив свои чувства, живое существо может занять их преданным служением Господу. До тех пор, пока человек сохраняет привязанность к скверне материального мира, он не может стать преданным Господа. В обусловленном состоянии живое существо находится в полной зависимости от материальной природы. Мы уже говорили о том, что живые существа обусловлены тремя гунами материальной природы, гунами невежества, страсти и благости. Благость выше невежества и страсти, потому что только гуна благости дает возможность живому существу постичь Кришну, что в свою очередь выводит его из-под влияния трех гун. В век Кали люди главным образом находятся под влиянием низших гун, гун невежества и страсти, и потому их не интересует служение Кришне. По природе своей все мы являемся слугами. Поэтому, отказываясь служить Кришне, мы начинаем служить Майе. Но в любом случае мы остаемся слугами. Кто станет утверждать, что он сам себе хозяин и никому не служит? Все мы служим своей семье, обществе, стране, делу, фирме, в конце концов, своей машине, кому и чему угодно. Если человеку совсем некому служить, он заводит собаку или кошку и начинает служить им. Почему это происходит? Потому что стремление к служению заложено в природе живого существа. Мы инстинктивно ищем объект служения, но не знаем, кому должны служить, чтобы наше служение приносило нам счастье. Следует служить только Кришне. Однако, живя в материальном мире, мы вместо того, чтобы служить Кришне, становимся слугами собственных желаний, и потому служение не приносит нам удовлетворения. По сути дела, мы служим своему вожделению и жадности, кама лобхади. Трудясь в какой-нибудь фирме или на предприятии, мы служим не хозяину фирмы, а деньгам. Но в любом случае все, что мы делаем, является служением. Никто не может избавиться от необходимости служить. В сущности, единственным господином и повелителем является Кришна. Полубоги, люди, животные, растения, словом, все живые существа – это его слуги. В процессе духовного самосознания живое существо понимает, что оно является вечным слугой Кришны, и его долг – служить Господу. Самосознание не сводится к формуле «Ахам Брахмасми» «Я стал Брахманом, Бхагаваном». Как можно стать Бхагаваном? Это абсурд. Если мы являемся Бхагаваном, это значит, что на свете нет никого могущественнее нас. Но как в таком случае объяснить то плачевное состояние, в котором мы оказались в материальном мире? Как мы попали в сети Майи? Может ли Бхагаван попасть под влияние Майи? Нет. В Бхагавадгите Кришна говорит: «Мама Майя». Майя – это моя служанка. А мы являемся слугами Майи. Если я некогда был Бхагаваном, то чего ради сейчас стал слугой Майи? Сейчас мы служим Майи, но, одухотворив свои чувства, мы поймем, что должны служить не Майи, а Кришне. В этом заключается суть процесса самоосознания. Как сказано в данном стихе, «Джнана вайрагья юктена» — истинное самосознание — это осознание того, что мы должны служить Кришне и никому другому. Под влиянием иллюзии мы становимся слугами вожделения, жадности, иллюзии и зависти, камы, лобхи, мохи и мацарьи. Но это служение не приносит нам никакого удовлетворения. В Бхактирасамрита Синдху говорится: «Я верой и правдой служил своему вожделению, исполняя все его приказы, но мое служение не принесло мне ни пользы, ни радости». Понимание этой истины называют гьяной, знанием, а следом за гьяной приходит вайрагья. «С меня довольно, больше я не буду служить никому, кроме Кришны». Это называется вайрагьей. Поэтому в Шримад-Бхагаватам сказано: «Служа личности Бога Шри Кришне, человек по беспричинной милости Господа очень скоро обретает духовное знание и избавляется от привязанности к материальному миру». Песнь первая, глава вторая, текст седьмой. Тому, кто с любовью и преданностью служит Васудеве, Кришне, приходит духовное знание, и он становится махатмой, великой душой. Махатмой называют того, кто осознал, что все сущее есть Кришна, Васудева. Он никогда не станет бросать Господу вызов или же объявлять себя Кришной. Человек, который пытается стать Кришной, не махатма, а дуратма, мошенник и негодяй. Каковы признаки махатмы? В Бхагавад-гите говорится: «Великие души, о сын Притхи, которые не подвластны иллюзии, находятся под покровительством божественной природы. Все свое время они посвящают преданному служению мне, ибо понимают, что я верховная личность Бога, неисчерпаемая и изначальная». Глава 9, текст 13. Мы видим, что махатма – это не титул, который можно присвоить. Чтобы стать махатмой, нужно принять покровительство Дайви Пракрити, божественной природы. Есть две Пракрити – Пара Пракрити и Апара Пракрити. Апара Пракрити – это материальный мир, а Пара Пракрити – или Дайви Пракрити – духовное царство. Как только человек понимает, что его служение материальному миру, обществу, друзьям, семье, стране и так далее лишено всякого смысла, он обретает гьяну – знание. Это знание приводит его на ступень Брахма-бхуты, на уровень осознания Брахмана, и он становится прасанатмой, самым счастливым из людей. «Почему я должен служить Кришне?» — спросите вы. Мы уже объясняли, что быть частью — значит служить целому. Этим целым является Кришна, и индивидуальные живые существа созданы для того, чтобы служить Ему. Когда мы поймем, что все сущее принадлежит Кришне, мы посвятим себя служению Ему. Иша или Ишвара значит повелитель. В мире много повелителей, но верховным Ишварой является Кришна. Тот, кто осознал это, обретает истинное знание и служит Господу. Таким образом, бхакти начинается только тогда, когда человек обретает гьяну, знание. Без гьяны невозможно стать бхактой. Глупцы утверждают, что бхакти — это удел аягьи, необразованных и недалеких людей. Но на самом деле бхакти предназначена для самых мудрых. В Бхагавадгите Кришна говорит, что ему предаются только те, кто, прожив множество жизней, становятся гьяни, то есть обретают истинное знание. Пока человек не осознает Кришну, Васудеву, он будет оставаться глупцом. Он может похваляться своей ученостью, но на самом деле он просто глупец. Таково заключение шастр. Истинным гьяни является только тот, кто предался Кришне. В мире много разных дхарм или видов деятельности. Одни из них являются благочестивыми, а другие — греховными. Но Кришна велит нам оставить их все. Арджуна думал, что, вступив в сражение с родственниками, совершит грех, но Кришна хотел, чтобы Арджуна участвовал в битве. Почему же он настаивал на том, чтобы Арджуна совершил грех? Чтобы понять это, нужно помнить, что служение Кришне выше материальных грехов и материального благочестия. Заслышав, как Кришна играет на флейте, гопи в глухую ночь бросились в лес на свидание с ним. Девушка, отправляющаяся среди ночи в лес на свидание с юношей, поступает безнравственно. Но поступок гопи нельзя назвать безнравственным, поскольку все, что они делали ради Кришны. Чайтанья Махапрабху, который не позволял женщинам даже приблизиться к себе, тем не менее говорил: «Что может быть прекраснее служения гопи?» С точки зрения мирской морали, поступок гопи достоин осуждения. Но Чайтанья Махапрабху считал их любовь к Кришне высшей формой поклонения Господу. Чтобы достичь такого высокого уровня, необходимо обладать трансцендентным знанием. Служение Кришне трансцендентно. Оно выше и праведной, и греховной деятельности. В конечном счете, любая деятельность в материальном мире осквернена влиянием гун материальной природы. Но служение Кришне выше добра и зла, выше порока и добродетели. Бхакти-йога начинается, когда человек, одухотворив свой ум, обретает полное знание, гьяну, и отрекается от материального мира,